Третье. За ланчем леди Чарльз продолжала размышлять о том, как они будут веселить дядю Г. В обсуждении участвовали все, кроме Генри, который был задумчив и явно не в настроении. Роберта в замешательстве то и дело ловила на себе его взгляды, не понимая, почему у Генри такое странное лицо, но затем сообразила, что он смотрит на нее, но не видит. После этого Робин почувствовала себя свободнее и стала внимательнее прислушиваться к разговору. 4 лет разлуки как не бывало. Она снова становилась членом семьи. Роберте очень хотелось узнать, что на самом деле творится в душе лорда Чарльза, но выяснить это было невозможно. Несомненно, он должен быть встревожен, но его бледное овальное лицо оставалось невозмутимым. Добрые близорукие глаза и светлые усы, казалось, принадлежали одному человеку, а род совсем другому, лет на 15 моложе. Глава семейства был чрезвычайно мягок, хотя на вид представителен. Странной была его манера понижать тон к концу фразы, немного выпучивая глаза и поглаживая себя по макушке. Робин вдруг осознала, что не стоит и напрягаться. Догадаться, о чем думает этот загадочный человек, у нее все равно не получится. Тем временем обсуждение продолжалось. Фрида предложила шараду на тему леди Годивы. Примечание. Согласно легенде, красавица Годива была женой графа Леофрика, подданные которого страдали от непомерных налогов. Годива упрашивала мужа снизить налоговый гнет, и однажды на очередном пиру, будучи сильно пьяным, Леофрик обещал это сделать, если жена проедет обнаженной на лошади по улицам Ковентри. Он был уверен, что она не решится на такой шаг, но Годива сделала это. Жители города, очень любившие ее за доброту, в назначенный день закрыли ставни и двери своих домов. Никто не вышел на улицу. Так незамеченной она проехала через весь город. Граф, пораженный самоотверженностью жены, сдержал слово и снизил налоги. Лишь один житель города, подглядывающий Том, взглянул из окна на голую всадницу и в тот же миг ослеп. Генри отводилась роль коня. Лорд Чарльз должен был изображать злого супруга, а один из близнецов, подглядывающего Тома. Остальные играли бы сочувствующих жителей города. «Не надейся, что я буду скакать по гостиной с тобой на спине, да еще и голой», — предупредил сестру Генри. «И у тебя волосы не такие длинные, Фрид», — вставила Пэт. «А я и не говорила, что буду играть леди Годиву». «Кого же еще?» — удивился Колин. «Может, ты предлагаешь маме раздеться догола?» Леди Чарльз посмотрела на дочку. «Не глупи, дорогая. Конечно же, мы не будем показывать леди Годиву. Зачем пугать дядю Г?» «А может, он будет доволен», — возразил Генри. «Подумает, что мы изображаем шабаш ведьм, то есть высмеиваем тетю В. А что ему еще думать, если он увидит, как Фрид оседлала тебя?» — заметила Патриция. «Но ведьмы ездят на метлах, правда, папа?» — Генри кивнул отцу. Лорд Чарльз коротко усмехнулся. «Почему бы нам и в самом деле не показать шабаш ведьм?» — спросил Стивен. «Дядя Гэ терпеть не может тетю В за то, что она колдунья. Поэтому он обрадуется и увидит, что мы на его стороне». «Хватит!» — оборвала дискуссию леди Чарльз. «Перестаньте валять дурака!»